Глава 24. Этот мир уже испорчен деревенщинами. В тот же момент угол, который до этого игнорировали, попал в центр внимания. Молин, вне всякого сомнения, тоже была красоткой высшего сорта, а также старостой первого класса. У обеих красавиц имелись свои сильные стороны. Некий знаток женщин как-то раз даже сказал, что девушки подобны книгам. У каждой свое уникальное очарование. Однако сейчас никто бы не стал даже пытаться сравнивать их. Никто не мог конкурировать с такой особой. Девушки из Федерации Ледяных Облаков в купальнике были просто неописуемо прекрасны. Даже Ван Джен со своим необычайным самообладанием улетел куда-то в мыслях. Вольно заплетенные волосы, манящая грудь, плоский живот, а самое захватывающее – красивые ножки, гладкие, обнаженные, белые, без единого изъяна. И освежающие, подобно нефриту, ногти, покрашенные розовым лаком. «Это прямо-таки наваждение какое-то!» «Нравится?» «Ага!» На автомате искренне восхитился Ван Джан. В его сердце прекраснейшая из всех бесспорно была Айна, равно как и идеальной. Айна не принадлежала к среде мирян, она была недосягаема для простых смертных, и только он мог фамильярничать с ней как душе угодно. Сноули же, из-за своего ледяного характера девушки из Федерации Ледяных Облаков, тоже сейчас казалась недосягаемой, как настоящий снежный дух, к которому нельзя прикасаться. Олли сбоку была потрясена. Ван Джен тоже осознал, что ляпнул лишнего, и тут же схватил ее стакан с соком, чтобы скрасить неловкость. Олли покраснела еще больше. «Это моё?» Напиток пошел у Ван Джена носом, что вызвало беззаботный смех у девушек, и Сноули в конце концов проглотила свое негодование. Этот мерзавец с тех пор, как покинул мир мудрецов, даже не попытался встретиться с ней. Как-никак, она все же девушка. Пусть даже в душе ей это нравилось, но для нее было неприемлемо нестись к нему самой с доставкой на дом. Такое игнорирование ее персоны даже заставило ее засомневаться. А не потеряла ли часом она свое очарование? Но глядя на то, как он поедал ее глазами только что, девушка успокоилась. С очарованием все в порядке, раз она заставила потерять контроль над собой такого человека. «А я все думала, что ты непробиваем, как скала. Но нет. Оказывается, обычный парень, как и все». Со смехом сказала Сноули. «Держи. Не забирай больше чужой сок без спросу. Лучше выпей мой». Ван Джен потер нос. «Эй, пощади. Я признаю свое поражение. Не издевайся надо мной больше». «Я еще не пила из этого стакана. О чем ты вообще?» Сноули продолжила насмехаться. Она заметила, что дразнить Ван Джена – это так весело. Сегодня ее смелости было не занимать. Реддингтон чувствовал, что скоро взорвется. Джан Шань, этот придурок, не смог сделать свой прыжок в воду и стал дразнить окружающих. Якобы все остальные просто трусы, раз не могут показать ему мастер-класс. Действительно придурок. Реддингтон уже был готов показать свой прекрасный прыжок и натренированное тело, но заметил, что Сноули подсела к этому надоедливому Ван Джену, и в итоге он позабыл, чем сейчас был занят. Болтых! Поза Реддингтона вышла еще хуже, чем у Джан Шани. Его едва ли не сплющило при вхождении в воду. Брызги разлетелись во все стороны, вызвав у окружающих громкий смех. Выбравшись из бассейна, Реддингтон побледнел. Он все-таки черного ранга и входит в первый класс. Когда он так терял над собой контроль? Однако, как назло, разозлиться было нельзя. Сделав глубокий вдох, он унял свой гнев. Разозлиться сейчас значит лишь усугубить ситуацию. Как человек с высоким IQ, он прекрасно понимал такую простую истину. Ему оставалось только улыбаться, чтобы другие подумали, что он это нарочно. «Реддингтон, ты в кои-то веки сделал что-то смешное?» Ай Цао вместе с Давлей как раз наслаждались сладостью своих фруктовых напитков. Несмотря на излишнюю худобу, фигурка у Ай Цао все же была довольно впечатляющей. А Давлей принадлежала к упитанному типу, она выглядела полненькой, но далеко не настолько, чтобы назвать ее тучной или толстой, и девушка явно совсем не напрягалась по этому поводу. Реддингтон беспомощно пожал плечами. Они пришли вместе, в притворстве не было нужды. «Посмотри туда! Куда это годится?» Девушки обернулись и только теперь заметили Сноули, дрожащую от смеха рядом с Ван Дженом. «Он-то здесь откуда?» «Что? Как этот парень сюда попал? Неужели специально искал встречи с ней?» Со смехом сказала Ай Цао. «Ай Цао, вам бы лучше поговорить со Сноули. При ее положении не следует путаться с таким человеком». Взгляд Реддингтона наполнился ненавистью и зависти. Он полагал, что этот парнишка исчез на какое-то время, зная свое место. Но на удивление он вновь предстал перед ними. Выражение лица Ай Цао вдруг похолодело. «Реддингтон, мы знаем, что тебе нравится Сноу. Однако, когда гоняешься за девушками, бороться нужно своими силами. Над другими приемами стоит хорошенько поразмыслить. А то результат может выйти совсем противоположный». Реддингтону очень хотелось огрызнуться в ответ, но внезапно он осознал, что это будет последней глупостью, которую он совершит в своей жизни. Разве что он решит никогда больше не возвращаться в Федерацию Льиных Облаков. Однако даже если он решит никогда не возвращаться туда, то его семья все еще живет там. Дома Ай Цао имеет влияние во всем Млечном Пути. Конечно же, он включает в себя сразу несколько семей одного рода, и Ай Цао далеко не единственная наследница по прямой линии. Таких вполне вероятно несколько тысяч. Но все же она является внучкой нынешнего главы дома, и вызывать ее неудовольствие совершенно неразумно. По правде говоря, вначале целью Реддингтона была именно Ай Цао, но он мудро отказался от этого, поскольку семья девушки этого никогда бы не позволила. У клана такого рода слишком много правил, и все это могло плохо закончиться для него, даже получись стать его частью. Лучше уж развиваться самому. Сноули бесспорно являлась лучшей парой для него. Положение у Сноули было неплохое. Ясно, что до Ай Цао ей далеко, но самое главное – это личность Сноули. Личность играет огромную роль, ведь действительно, родилась в год Ледяного Дракона, невероятно красива, да еще и очень сильна, и все это один человек. Что здесь важно, так это чувство людей. В это заложен огромный символический смысл. Покорение Сноули, несомненно, не заклеймит его каким-либо кланом, да еще и покажет его силу мужского обаяния. Поэтому после появления Сноули он решительно сделал свой выбор. По сути дела, было уже в шляпе. Староста первого черного класса, вдобавок он полагал, что ему нет конкурентов в Федерации Ледяных Облаков. А откуда он мог знать, что появится этот деревенщина Ван Джен? Реддингтон слегка улыбнулся и, естественно, отмахнулся. «Это плохая шутка. Неужели этот малый может быть мне конкурентом? Я могу сказать только, что Сноули захотелось найти себе свежий стимул. Этот деревенщина с земли принес ей ощущение новизны, но как только сила новизны иссякнет, она тут же заметит его недостатки. А так я, конечно же, согласен с твоими словами». Ай Цао и Давлей с улыбкой переглянулись. Бесполезно играть в такое перед девушками, но обе ничем себя не выдали. «В таком случае вперед! Действуй! Тем не менее, я все же помогу тебе их разлучить. Этот парень одолжил у меня так много денег, а в итоге не обращает на меня никакого внимания. Так не пойдет!» Ай Цао села. «По правде говоря, мне тоже по нраву очарование земли». Давление знало, смеяться ей или плакать. «Пойдем составим им компанию!» У Реддингтона отпала челюсть. Этот мир слишком нерациональный. У него даже мелькнуло желание его покинуть. «Реддингтон! Прыжки в воду не для тебя! Тебе больше подойдет прыжок с крыши!» Джан Шань снова выполнил прыжок. На этот раз, по сравнению с предыдущим разом, вышло получше. Однако после падения в воду он не забыл подшутить над Реддингтоном. Реддингтон тяжело дышал, задыхаясь от гнева. «Этот человек когда-нибудь успокоится?» Наконец он отмер и пошел лег на шезлонг, а потом шумно втянул в себя напиток, попавшийся под руку. Если бы можно было дать волю рукам, он бы уже давно убил этого болвана, но он же джентльмен, грациозный красивый парень. Терпение! Ван Джен же здесь изначально не пользовался успехом, но благодаря Сноули все поменялось. Сейчас еще и Ай Цао с Давлей подошли. Фигура и белизна кожи девушек из Федерации Ледяных Облаков не имели себе равных, составляя очаровательную картинку. Ван Джен внезапно вспомнил Тирана Су. Ему бы это точно понравилось. Интересно, растолстел ли этот малый еще больше? Мигал и Лия очень мило общались в стороне ото всех, почти не обращая внимания на окружающих, среди которых на удивление оказалась и его бывшая, Линда. Она болтала с каким-то парнем, что строил из себя мачо, но то и дело бросала взгляд в их сторону. Только вот Мигал и в самом деле потерял к ней интерес, вплоть до того, что надеялся, что и она про него окончательно забыла. Отбросил тревоги, да еще и с девушкой сошелся. Несомненно, он был счастлив. С того самого инцидента он больше года пребывал в бестолковом состоянии, и внезапно в нем вновь загорелась жизнь. Этот Ван Джен и впрямь удивительный человек. Мигал в полной мере осознал ценность его как друга. Несмотря на слегка дурной характер, да и человек он испорченный, жадно стремится к обогащению, и, судя по разворачивающейся картине, он еще тот бабник, а еще и жестокий. Но, с другой стороны, он все же показался ему неплохим человеком. Ван Джен вдруг чихнул. «Эй, кто там его ругает?»